Глава 6. Деликатесное страдание. Сегодня, как и всю цикладу до этого, над блюстителями пророчеств опять издевались. Мастер Брэддок на магических практиках выжил из третьекурсников все соки в смоделированных катакомбах. Тощий мелкий гоблин, чья масса тела значительно уступала объему хитроумия, нынче отличился. Он набил учебную модель темных подземелий плотной массой врагов, союзников и нейтралов. Причем так подгадал, что приходилось рассчитывать каждый шаг, чтобы, не дай творец, не психануть, да не долбануть фаерболом по площади, выжигая всех и теряя баллы, набранные за урок. Хак с Лисом сразу задвинули Яну за спины и в четыре руки взялись за дело. Верная рогатка землянки иной раз оказывалась кстати. Но большей частью друзья действовали вдвоем, прикрывая девушку. Лишь разок помощь ее оказалась очень кстати. Огромную пещеру, где сортировку «друг-враг просто так» можно было проводить часами, Яна от безнадёги предложила накрыть знаком сна. Так и поступили. Выбрались, устроили обвал вместо закрывания несуществующей двери и продолжили путь к зачету. Тактика оказалась верной. В лимит времени друзья уложиться успели и даже штрафных очков немного нахватали. Теобаль с Леорой в очередной раз модернизировали, оказалось куда уж больше-то, полосу препятствий. Мастера-физкультурники с горящими азартом глазами в этом сезоне напоминали Яне детишек, заполучивших в руки новый конструктор и никак не могущих наиграться с ним. От учебных издевательств была освобождена лишь Эриаль, практически оправившаяся. Своевременно изготовленное и принятое противоядие, как и обещал декан, поставило вредную вампирочку на ноги. Но все еще блюдущая запрет целителей на физические нагрузки. Потому Шойтарель пришла сразу к третьей паре, лекарскому делу. Озвученную Таатой версию о крысиной отраве во фляжке, попавшей в емкости для воды из-за происков коварного конкурента, студенты приняли за чистую монету. К тому же ребята, благодаря Леоре, мгновенно парализовавшей больную, даже не успели понять всей опасности ситуации. Картон утром, как только услышал от Юнины вести о здоровье вампирши, еще и пошутить умудрился. Дескать, Ириаль даже крысиной отравы не берет. Надо было средства помощнее поискать. За что, разумеется, получил в глаз от Еремила. Глупость остроты признал и даже извинился. Парень-то рос не злой, просто грубоватый и вечно молотит языком. Сострадательная Ольса даже убрала шутнику синяк, пошептав над ним пару минут. А еще третьекурсники дружно скинулись и поутру со смехом вручили Юнине деньги на очередную обновку для Шойтарель, систематически портящей обувь. Заботливая эльфийка улучила момент и на перемене между магическими практиками и физкультурой успела заглянуть в лавку Фиеры за обновкой для напарницы. Вампирша, конечно, пошипела, однако мешочек с обувью, переданный напарницей, милостиво приняла. Никакая игра в ложную гордость или скромность не стоила, по мнению Ириаль, пары красивых туфелек. Толпа на крылечке лекарского корпуса привычно окружила столик с кружками супа, вкус которого едва заметно менялся раз от раза, ровно настолько, чтобы не надоесть за год. Кто им занимался? Шер, неизменно стоящий на раздаче, тайны не выдавал. Лишь хитро подмигивал и объявлял рецепт фирменным секретом целителей. Напившиеся студенты благодарили паильца-кормильца и сразу валили в аудиторию. Не то чтобы вся группа обожала занятия по лекарскому делу и хитроумного старичка Лесариуса, почающего своим увесистым молоточком не только больных, но и зазевавшихся или расшалившихся студентов. Причина стремления в корпус была проста, как яйцо. Любому из третьекурсников после интенсивных физических упражнений банально хотелось принять сидячее положение. «Донская, на пару слов», — позвала Ириаль землянку, только-только пригубившую свою порцию. Янка, как была с кружкой в руках, отошла к притопывающей от нетерпения девушке. Черные туфельки с острым каблучком и синими декоративными бусинами вампирша уже успела надеть. Теперь демонстрировала обновку. Шойтарелли впрямь выглядела совершенно здоровой, а что бледновато, так вампиры никогда румянцем на всю щеку не славились. Вот хоть Гардама взять, Янкиного приятеля. Тот время от времени захаживал на кружку чая, чтобы отдохнуть душой от своих взбалмошных напарниц, которые отличались повальной влюбчивостью и сквозняком в головах. Этот ветерок периодически надувал неприятности всей троицы. «Что-то хотела Ириаль?» Янка отхлебнула супа и с удовольствием облизнула губы. «Да, помнишь мой долг и зафиксировавший его браслет?» Постучала ногтем по массивному украшению девица. «Помню. Сильный у тебя артефакт», — согласилась Донская. «Так слушай, я тебе ничего больше не должна», — похвасталась Ириаль и снизошла до объяснения. «Оказывается, браслет, не принявший в прошлом году в качестве оплаты долга за спасение защиту Яны от пылающих угольков, на этот раз проявил оригинальность и признал долг оплаченным. Такой эффект произвела грубая выходка Ириаль, испившая яда вместо однокурсницы, о чем нынче гордо возвещала вампирша. Вот уж воистину не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Хотя некоторая извращенная логика в решении заколдованной вещицы все-таки прослеживалась. Чужую воду вампирша, мучимая жаждой, выдула совершенно бескорыстно, ни капельки не рассчитывая на благодарность. Сообщая о казусе, девица явно рассчитывала на Янкино возмущение. Спрятав наползающую улыбку, а то забавная в своей высокомерной снисходительности Ириаль, чего доброго могла и взбеситься, землянка ответила. «Все хорошо, что хорошо кончается. Я рада, ты теперь из-за долга злиться не будешь». «Вот чего ты такая добрая?» Ириаль осталась только досадливо плюнуть на землю перед незлобливой однокурсницей, гордо осушить свою кружку и удалиться трепать нервы кому-нибудь другому. «Какая уж уродилась!» Усмехнулась девушка и вернулась к неспешной дегустации супа. «Ян!» — робко позвала землянку Юнина, тоже на всякий случай задержавшаяся на крылечке. Эльфийка, может, и не слышала тихого разговора, но четко уловила интонации и раздражение напарницы. «Ты не сердись на Ириаль, она хорошая, только ей сложно». Розет Сильм замялась, пытаясь подобрать слова. «Я знаю, нам Гардом говорил. У вампиров в обществе очень сильная иерархия. Они четко знают, кто равный, перед кем поклониться, а перед кем и на колени упасть. Ну и в обратном порядке. А в АПП иерархию не построишь, и как к кому обращаться, не разберешь. Вот Шойтарель и теряется, поэтому грубить начинает. Вроде как почву прощупывает. Если бы я и в ответ хамить начала, значит, мы как бы силами мериться стали. А я так реагирую, что она ничего сделать не может». Кивнула Донская. «Я-то ладно, мы лишь однокурсницы, а вот тебе, напарница и соседки, с ней, небось, вообще тяжко». «Ничего, я тоже вне иерархии, потому что напарница, и Ириаль уже привыкла». Рассеянно отозвалась эльфийка, кажется, подобно Стефалю, не умевшая подолгу сердиться или таить на кого-то злобу. Иерархия иерархией, но, наверное, даже у вампирши не досталось стервозности, чтобы поссориться с солнечной Юниной. Яна и Юнина переглянулись, как две заговорщицы, допили суп и практически последними зашли в аудиторию. А там полным ходом шла дележка экзотической вкуснятины, присланная в Зугару кем-то из многочисленной родни в честь прибавления в семействе. На этот раз передачка была не в виде орехов, сырого мяса или спиртных напитков, замаскированных под компот. Оборотень-медведь хвастался малым мешочком с копченым по особому семейному рецепту мясцом некоего эндемического горного кролика под названием ригбит. После пресноватого супчика студенты с удовольствием лакомились приятно пахнущими дымком и лесом мясными полосками. Янка тоже соблазнилась, и пока все не расхватали, взяла пластинку, с удовольствием втянула носом запах копченого мясца. Только Ириаль, больше уважающая свежатинку, брезгливо фыркнула. Ну и Ольса, как вегетарианка, от угощения воздержалась. «В следующий раз попрошу рыбу копченую прислать», — пообещал Дриаде Авзугар и с удовольствием впился крепкими зубами в очередной жесткий кусочек. Звон колокола прервал трапезу. Мастер Лесариус вошел в аудиторию с вечно доброжелательной полуулыбкой, прячущейся в усах и жидковатой бороденке. Оглядел студентов, принюхался и резко посерьезнел. «Позвольте-ка осведомиться, что вы едите, господа студенты?» — потребовал ответа лекарь. «Эй, мастер, не гневайтесь, мы сейчас все уберем. У моего старшего брата двойня родилась. Вот прислали, чтоб, значит, отведали за здоровье малышей». Начал оправдываться Авзугар, не ожидавший нагоняя от вполне терпимого к выходкам и шуткам студентов старичка. Если, конечно, эти шутки не выходили за рамки и не нарушали учебного процесса. В противном случае добренький дедушка мог быть суров, как настоящий дед, гораздый на дедовщину. «На каких дровах коптили мясо?» — нетерпеливо перебил студента старичок. «Вести мы на каких? Ригбита только на трацовых полежках коптят, чтобы вкус придать». Почти обиделся оборотень, будто его и всех родственников до седьмого колена заподозрили в чем-то непотребном, вроде купания голышом перед стенами женского монастыря. «В таком случае весь третий курс, принявший участие в дегустации, встает и дружно переходит в медицинское крыло для промывания желудка и принятия противоядия. Не стоит дожидаться корчей и паралича конечностей», — решительно скомандовал Лисариус. «А вас, студент, я, пожалуй, отправлю в библиотеку для написания доклада о свойствах вечных деревьев, произрастающих в родном краю и именуемых трацами». «Это чего? Он нас отравил?» Первым сообразил и сорвался на визг Цицилир, резко позеленев лицом и с трудом сглотнув. «Все зависит от объема употребленного продукта, но рисковать я бы на вашем месте не стал». Огладил бородку Лисариус, распахивая дверь лаборантской, через которую путь в лазарет был короче. Попутно старичок еще и мстительно приговаривал. «Задержать бы вас, лоботрясов, до конца лекции, чтобы первые симптомы ярче проявились. Так ведь все одно, материал усвоить не сможете». Ямка со вздохом облегчения отложила так и не успевшую попасть в рот полоску мяса и вытерла руки салфеткой. Ириаль, шипя что-то явно матерное, вскочила и поволокла за дверь перетрусившую Юнину, попробовавшую деликатес лишь на зубок. Ушла и Ольса, подбадривая понурого Максимуса. Землянка единственная осталась сидеть за партой. За своих напарников, отведавших крови Деора, она была совершенно спокойна, а изображать беспокойство не умела, потому не стала даже и пытаться. «Яна, тебе нужно выслать приглашение в письменном виде, или паралич уже конечности разбил?» Не понял старичок поведения обычно дисциплинированной студентки и негодующе затряс бородёнкой. «Я не успела угоститься. Можно я посижу? Конспект по знакам полистаю?» — вежливо попросила Донская. «Оставайся, конечно. Хорошо, у кого-то ума хватило незнакомую пищу сразу в рот не совать». Сменил гнев на милость лекарь и занялся менее везучими третьекурсниками. Янка же переглянулась с Хагом и Лисом. Маш Елис многозначительно щелкнул по поясной сумке со знаками. Донская кивнула. Дракончик довольно ухмыльнулся, ткнул пальцем в себя и Хага, а потом мотнул головой в сторону оборотня-отравителя. В результате пантомимы напарников возникла молчаливая договоренность. Девушка оставалась, чтобы доложить о происшествии декану, а ребята обещали понаблюдать за Авзугаром и проследить, не вздумается ли ему еще кого-то чем-то вкусненьким угостить. Знак вызова рассыпался искрами. Декан отозвался мгновенно. «Чем порадуете, Яна?» «Нас всех весь курс немножко отравил Авзугар. Угостил мясом ригбита, копченым на трацовых дровах. Мастер Лисариус повел ребят в лечебницу». «А вы почему остались?» — уточнил гад, с укором взирая на недотёпистую студентку, нарушившую всю конспирацию и вчерашнюю договоренность о сохранении тайны. «Мы никому про то, что универсальное противоядие пили, не говорили», поспешила утешить недовольство декана Ямка. «Я заболталась с Ириаль и попробовать мясо не успела, зато Хак и Лис пошли лечиться со всеми». «Я сейчас прибуду, хотя не думаю, что Авзугар пошел по стопам Тааты. Слишком массовое и несмертельное отравление. Шума много, толку ноль». «Ага, закон парных случаев сработал». Машинально поглаживая тетрадь с конспектами, задумчиво согласилась девушка. И в ответ на любопытный взгляд Деора объяснила. «У нас так называют ситуации, когда какие-то неприятности, редкие происшествия или казусы случаются пару раз или даже больше с кем-то одним или в каком-то одном месте». Знак отработал свое, и Янка осталась в одиночестве. Гад, очевидно, собирался переместиться сразу к болящим третьекурсникам. Девушка вздохнула и, обхватив голову руками, углубилась в повторение. За лекарским делом в расписании стояло занятие по артефакторике, на которое декан убедительно рекомендовал захватить конспекты лекций по знакам эгиды. «Яна, ясного дня, а почему одна?» Толстенький и бодрый колобок мастер Байон вкатился в лекторий и растерянно заозирался. «Лечится!» Дисциплинированно доложила девушка и поведала новому учителю о печальных последствиях коварного угощения. «Хм, зато впредь урок будет!» Кивнул мастер, хотел было уже уйти, да вернулся от порога, спохватившись. «Я с тобой-то тоже собирался поговорить, как в академию из экспедиции вернулся. Про твой дар речь, семя первого древа». «Как оно, растет?» — смущенно спросила девушка. В прошлом году отец Стефаля, великолепный Ариэльд, если именовать по батюшке, Тианерильдович, в благодарность за помощь в обретении возлюбленной, вручил девушке дар — плод с великого, именуемое также первым, древа. Выглядел плод как желтая крупная слива, зато свойствами обладал воистину волшебными. Помог излечить женские недуги Янкиной матери. Именно благодаря этому замечательному фрукту у Яны теперь росла маленькая сестренка. А семечко, крупную косточку от волшебной сливы, мастер Ариэльд велел посадить в землю. Зная, что на земле, в мире фиолетового спектра, не действует магия, девушка не стала закапывать косточку на даче или пытаться вырастить на окне в цветочном горшке. Она отдала ее в АПП, великому знатоку всего растущего и цветущего, мастеру Байону. И стыдно признаться, закрутившись в колесе учебного процесса, почти забыла об этом за прошедший год. «Семя проросло и окрепло». Довольно, будто ему сделали комплимент, заулыбался мастер. «Теперь ты можешь высадить его там, где собиралась». Янка хлопнула ресницами. Байон не был бы хорошим учителем, если бы не просек затруднений девушки. «Дорогая моя, семя должно расти там, где была съедена мякоть плода и отдана его энергия. Понимая твои тревоги относительно прорастания семени великого древа в мире фиолетового спектра, я позаботился о том, чтобы росток набрал достаточно сил». «А нельзя ли его насовсем оставить в АПП?» — растерянно пробормотала девушка. «Нет, мощь деревьев эгиды не даст потомку великого древа обрести истинную силу». С сожалением констатировал мастер, отказываясь от такого редкого экземпляра в академических теплицах. «Понятно», — уяснила Янка и озадаченно подергала себя за прядку. «Только ведь я не смогу его забрать до конца года. У нас в России за осенью приходит зима, холодная и снежная. Деревья в это время пересаживать нельзя. Не в катке же дома сливу держать. Надо до лета ждать. Сможет растение еще годик в теплицах перекантоваться». «Полагаю, год сможет, но не более. Чем дальше, тем тяжелее ему будет в такой близости от сада эгиды и древа эгидриксиль». Поразмыслив, согласился Байон. «Ой, а в техническом мире оно не завянет? У нас же никакой магии вовсе нет». Задала еще один животрепещущий вопрос девушка. Как-то не хотелось менять, шило на мыло. И из лекций того же мастера она прекрасно помнила об идеальных условиях для благоденствия волшебных растений. Достаточный уровень магии, то есть спектр мира от красного до, по крайней мере, зеленого, был обязателен. «Как раз это и хорошо, что магии нет», — залучился энтузиазмом преподаватель, заговорщицки наклоняясь к девушке. «Мы с вами, студентка, можем провести чудесный эксперимент и оформить его в виде, скажем, курсовой работы следующего года. Первым делом вам нужно будет навестить древо». Новая волна стыда затопила Яну. Горячая краска залила лицо. Стыдно было и перед мастером Байоном, на которого девушка перевесила свое бремя и забыла. И перед самим растительным питомцем. Почти за год землянка, закрутившаяся с учебой, так и не выбрала минутки проведать растительного питомца и вообще не считала себя обязанной это делать. Оставалось только надеяться, что ей не умехи, а вось простится. Росток не виноват, что ему такая растяпа-опекунша досталась. Хорошо еще, о нем мастер заботился. Отличный он человек или не человек, на этот счет Яна никогда не задумывалась. Какая разница, какой расы мастер? Главное, как он преподает материал и как к студентам относится. По обоим пунктам списка Байон давал 100 очков вперед многим настоящим учителям Земли. Плохого он не советовал никогда, потому, если мастер велел идти к сливе, значит, следовало идти. «Когда мне можно подойти к растению?» — покорно уточнила Яна. «Насколько я понимаю, у тебя окно, пока одногруппники лечатся», — поинтересовался Байон и, дождавшись кивка, предложил. «Сейчас и прогуляемся. Я его в малой теплице посадил, в закрытой части». Что такое закрытая часть, девушка знала от Стефеля. Отнюдь не все студенты АПП были вхожи ко всем растениям Академии. Многие зеленые питомцы вообще не терпели ничего, не то что прикосновения, даже присутствия или взгляда. Из-за этого они могли в лучшем случае сбросить листья или цветы, в худшем — наказать побеспокоившего их студента выстрелом ядовитой колючки, ударом дурно пахнущего плода или чем-то похуже. Вот для таких особо чувствительных особ, требующих индивидуального ухода и присмотра, существовали теплицы-артефакты. Маленький на вид, просторный внутри, да еще и разделенный на сектора. Ибо некоторые редкостные растения не переносили не только двуногих, но и всех иных, даже фотосинтезирующих чужаков. Яна убрала конспект в сумку и последовала за нетерпеливо подпрыгивающим мастером, будто им чековали, как огромным мечом. Кажется, Байону не терпелось познакомить девушку с ростком, чтобы поскорее начать собирать материал для научной работы. Теплицы-артефакты стояли совсем рядом с лекарским корпусом. Возможно, потому, что некоторые растения следовало употреблять в лечебных целях исключительно в свежесобранном виде. Да при этом ни в коем случае не подвергать перемещению через порталы. Так что идти долго не пришлось. Пара минут, и вот уже девушка стояла перед дверью из полупрозрачного материала, сквозь которую, как и через все поверхности теплицы, легко проходил свет, нужный растениям. Но одновременно, особо любопытным, снаружи ничего рассмотреть было нельзя. Наверное, таким образом мастера страховались от возможного разграбления ценных растительных ресурсов. Потому как некоторые лекарственные растения отличались не только уникальными целебными свойствами, но и соблазнительным вкусом, цветом и запахом. «Заходи», — предложил мастер студентке. Приняв его слова за обычную любезность, оказываемую мужчиной, особе женского пола, Яна потянула удобную округлую ручку и прошла в... Ой, нет, на... На очаровательную лесную полянку. Мягкая невысокая травка стелилась под ногами, в ней прятались мелкие звездочки синеньких и желтеньких цветочков. А почти точно в центре полянки росло небольшое сливовое дерево. Именно сливовое. Янка опознала его не только по форме листиков, а и по желтым плодам, усыпавшим ветки. Вообще-то, деревом-родоначальником этого волшебного растения было первое древо эльфийского леса, внешне напоминающее клен-гигант. Но плод с него, исцеливший Янкину маму, оказался именно сливой. Потому, наверное, из косточки и выросло слива, а не береза, дуб или клен. Хотя кто их эти волшебные растения разберет? Внутри, несмотря на отсутствие окон или форточек, не парило, и избыточной влаги, как в старых плохо проветриваемых парниках, не чувствовалось. Скорее всего, с опозданием сообразила Яна, вспомнив недавнее объяснение мастера, теплицы-артефакты закрывались так специально, чтобы не допустить проникновения внутрь вездесущих частиц пыли и гиды, способных, если не навредить прямо, то изменить своей силой свойства растений. Довольный мастер Байон подтолкнул девушку вперед к сливе, и, умильно сложив ручки на животе, констатировал. «Вот и замечательно! А ты боялась?» «Я не боялась!» — растерянно отозвала землянка. «Я не о тебе, Яна!» — усмехнулся преподаватель. «Потомок первого древа опасалась, что ваша связь окажется слишком слабой, и ты не сможешь найти к ней дорогу». «Так вы же сами меня сюда привели!» Запуталась девушка и встала столбом, а дерево зашелестело листиками при полном отсутствии ветра в тепличке, словно смеялась. «Нет-нет, Яна, я лишь привел тебя к теплицам, а вошла в нужную, открыв себе дорогу, ты сама», — объяснил мастер и, жалившись над недоучкой, прибавил. «Одна и та же дверь открывается в разные сектора теплицы, в зависимости от намерений входящего. Твое желание оказалось достаточно сильным, чтобы подтвердить связь с древом». «Ой, а если бы не...» Яна споткнулась на слове. «Если бы не...» Тогда древо ожидали бы либо гибель, либо сложный ритуал заключения связи с кем-то иным», — продолжил мастер с неизменно добродушной улыбкой. «Но все сложилось как нельзя лучше. Думаю, тебе сильно помогло звание друга леса, данное первым древом. Теперь тебе надо подойти к древу и побеседовать с ним». Только воспоминания о том, как сама Яна говорила с первым древом эльфийского леса, удержали девушку от недоуменного восклицания. Если она уже говорила с тем здоровенным клёна-баобабом, так, наверное, и с его ростком можно поговорить. В мире волшебства, как уже успела уяснить девушка, если тебе отвечает то, что говорить по определению не может, это не признак шизофрении, а банальная магия. Вот только сейчас соединить происходящее во сне и предстоящее в реальности оказалось затруднительно. Никакими талантами, кроме дара приговорщицы, девушка не обладала. И как идти на контакт с самым обычным с виду сливовым деревом, пока не представляла. «Как побеседовать?» Не на шутку затормозила студентка, не чувствующая со стороны внешне заурядного растения никаких волшебных проявлений. Снова закрались сомнения в своих силах. «Оно же дерево!» «А ты человек, и что это проблема? Вспомни, как ты общалась с ее отцом», — подсказал Байон, за время недолгой беседы успевший поковырять пальцем почву, проверяя влажность. Провести ладонью по траве, по цветочкам, тоже проверяя что-то, ведомое лишь ему как специалисту. «Так это во сне было, и великое древо само магией владело», — растерянно пояснила причину своих тревог Яна. «Во сне, наяву, разницы нет, и не в магии дело». Не понял затруднений мужчина, для которого общаться с растениями бывало порой приятнее и удобнее, чем с вечно спешащими и мельтешащими созданиями, к которым относился он сам, и коим Творец не дал корней для закрепления в почве. «Приложи руку к стволу. Этого достаточно для беседы и закрепления вашей связи». «Хорошо», — покорно согласилась девушка, огорошенная свалившейся на нее информацией вкупе с ответственностью. До недавнего времени, то есть до момента попадания в АПП, Яна четко разграничивала сновидение и реальность. А вот как оказалось в Академии, так все начало с ног на голову становиться и обратно. Казалось бы, деревья говорить не умеют, однако же опыт беседы с первым древом у девушки был. Да и с Саурой, комнатным растением Стефаля, они неплохо ладили. Землянка регулярно таскала для древа ягодные пирожки из столовой. Правда, в мире реальном, говорить в том смысле, как мы привыкли говорить друг с другом, Донская с растениями еще не пробовала. «Но пить так пить», — сказал котенок, когда вели его топить. «Если в АПП магия повсюду, значит, прав Байон, поговорить получится». Яна подошла к сливе, приложила ладонь к стволу и прошептала. «Здравствуй, то есть ясного дня». Древесная кора всегда кажется теплой на ощупь даже в лютый мороз. Но это древо не просто казалось, оно действительно излучало тепло. Не жар, как от батареи, а скорее солнечное тепло без света. И еще, вот теперь уже девушка уверилась в этом совершенно точно. Дерево над ней смеялось, или смеялось вместе с ней, радуясь встрече. Слов не было, скорее, череда образов, излучающих радость, надежду и уверенность в благополучном исходе. Это дерево было еще очень и очень молодо, но одновременно оно хранило и всю память родителя. А еще росточек уже не походил на росточек. Он выглядел как дерево, прожившее 5, а то и все 7 лет. И, как помнила Янка, со времен дачных работ пересаживать такое нелегко. Как ни старайся, всегда повреждаются корни, и потом молодое растение болеет. Слива почувствовала озабоченность девушки и подбодрила ее решительным образом. Пообещала, как придет пора переезжать, самостоятельно выдернуть из почвы все корешки, вплоть до самых тоненьких. За Янкой оставались лишь само перемещение и посадка на новом месте. И опять перед девушкой встал вопрос, а куда сажать новое первое древо? В лесу? Где-нибудь рядом с дачей? Или прямо на участке, если древо слива? Или оно только выглядит как слива, а на самом деле плоды к употреблению в пищу непригодны? Древо снова захихикало и заверило собеседницу, что его плоды вполне съедобны. В подтверждение слов-образов оно даже уронило на подставленную Яной руку три моментально созревшие крупные сливы. Одну землянка тут же сунула в рот и едва не застонала от удовольствия. Сочная сладкая мякоть была потрясающе вкусной. Дерево самодовольно приосанилось и одарило подругу очередной горстью плодов, метко кинутых в ладонь. А потом попросила заходить еще и вроде как задремала. Яна погладила ствол и осторожно, едва ли не на цыпочках, отошла к сияющему, как новенький рубль, мастеру Байону. Вдвоем они покинули теплицу. Девушка поделилась с мастером сливами, а часть спрятала в сумку, чтобы угостить Хага, Лиса и Оля. «Знаете, Яна, это, конечно, авантюра, но, возможно, у этого потомка первого древа действительно получится не только прижиться в техномире, а и изменить его под себя». С удовольствием, полакомившись сочными плодами, азартно потер руки мастер. «Это как?» Опять растерялась девушка. «Первое древо — не только основа и хозяин леса. Оно — сама суть леса. И именно оно изменяет свои владения под себя, излучая и преобразуя, назовем это для простоты, магией». «Как горох обогащает почву азотом?» Подобрала самая близкая из пришедших на ум сравнений девушка, добросовестно учившая ботанику. «Именно так», — обрадованно поддакнул Байон. «А мы с вами будем следить за процессом. Конечно, первые ощутимые результаты появятся века через 2-3, не раньше, но до того времени мы будем фиксировать мелкие изменения параметров. Вы ведь не откажетесь от продолжения сотрудничества с АПП после окончания Академии?» «Да куда же я денусь с подводной лодки, коль другом леса именована?» Растерянно подумала Яна, машинально кивнув преподавателю. Именно этот титул, дарованный первым древом мира Эльвидар, родиной Стефаля, как объяснили ошарашенные землянки друзья в прошлом году, приравнивал продолжительность ее жизни к эльфийской, то есть продлял на века. Потратить часть этого времени на уход и наблюдение за потомком благодетеля в качестве благодарности было ничтожной малостью. Хотя в голове девушки и не укладывалась фантастическая версия мастера Байона. Неужели одна единственная косточка волшебного плода способна настолько изменить жизнь? В такое чудо не верилось. Данская слишком привыкла к тому, что магия АПП и Гидриксиль отдельно, а Земля — родной мир, где не случается настоящих чудес, отдельно. «Ладно, пусть будет, как будет», — решила в итоге Яна. «За 2-3 века чего только не случится. Может, Сливе надоест расти в техномире фиолетового спектра, и она попросится в какое-нибудь другое измерение. И вообще, чего делить шкуру неубитого медведя? Дерево еще из теплицы на дачу не уехало. Нечего пока волноваться и самой себе загадки загадывать».